Тайное венчание. Откуда возникают симпатия и антипатия к людям, никому не ведомо. И даже если богат твой словарный запас, не объяснить. Демидов был человек заковыристый. Первую жену, сказывали, не взлюбил, чуть ли не в гроб вогнал, а второй и не думал. Должно, сам не рад был своему диковатому нраву. Не оттого ли жил подолгу одиночкой? Правда, появлялась в его апартаментах миловидная женщина лет 35, терпеливая и заботливая. Дети вздумали выказать недовольство сим обстоятельствам, и что же? Прокопий Акинфович отписал одну деревеньку с 30 крепостными душами на двух своих сыновей. И все. Назло. Язык у Демидова хоть и грубый, но богатый, а еще любил он бравировать происхождением своим. «Мы что, не князья, не графья, мы кузнецовы дети, махнорылые мы!» Он мог квартального в меду и в пуху вывалить, мог оттузить секретаря какого и тут же штраф заплатить. Императрица называла его «вралем московским», но прощала благонамеренные подвиги, мирилась. Миллионные деньги отпускал Демидов на городские нужды. Никто не мог ему угодить. Чуть что закричит «Цыц! А не то раздавлю, как лягушек!» Но вот поди ж ты, полюбил барин смуглого безродного недоросля Мишку, поверил в его талант, называл его богом данным, и всем приходилось с этим мириться. Покорил маленький Мишка сердце самодура и самородка. «Не пойму, откуда у тебя чернота? Мы-то староверы, а ты кто?» «Знать, к православной вере примешалась какая другая». «Ну да ладно, все люди люди, да и моя частица, думаю, содержится в твоей душе, так?» «Хочу я тебе кое-что сказать на прощание. Знай, душу свою да совесть надо б наберечь. Руки-ноги переломаешь — срастутся, а душу переломаешь — не сживется. Так что живи по совести». А еще велю тебе вот что. Выучишься, станешь художником, поезжай на Урал, в мои места. Шайтанка там есть, река Чусовая, такое в Европе не найдешь. Когда возвратишься из дальних Европ, езжай на Урал. Найдешь одно место, получишь самородок золота. Хватит надолго. Только у меня три условия. Первое. Посетить мою могилу. Второе. Сделать три добрых дела. Одно для княгини Голицыной, больно я ее уважаю. Другое. Построить невеликий воспитательный дом для таких же, как ты, сирот. Третье условие. Не изменять православной вере. Никогда. Тогда тебе откроется мой клад, мой самородок. Понял? Не забудешь? А не то смотри, встречу на том свете не спущу. Бойся только знаешь чего? Денег и женщин. Запомни. Михаил выслушал, но не оробел высказать и свою просьбу. «Прокопий Акинфович, я хотел вам сказать, что мне от друзей пришла депеша. На Рождество они зовут меня к себе. Дело там есть. Оттуда уж к морю и в Европу». «Полюбил Петрова столицу», — погрозил ему пальцем барин. «Да ладно, что мне, езжай». Он встал во весь свой могучий рост. «Ну, прощай! Доживу ли до тебя, неведомо!» И обнял Михаила по-отечески мягко. «Мир тебе по дороге!» Михаил погрузил свой нехитрый скарб в кибитку, простился с Демидовым, и скоро уже весело бежали лошади, неся торопливую тройку по Санкт-Петербургской дороге. Путник сидел в глубине кибитки, глядя на белые дали, и купался мечтами-мыслями в неясном и чудном будущем. Каким оно будет? Блистательным и широким, полным деяний и подвигов? Или понесет его по житейским морям, яко щепку березовую? Лишившись наставника, предастся лени, бездеятельности или осилит неведомые вершины? И поведет ли его по своему пути искусство? В памяти вставали столичные знакомцы — шумный Капнист, насмешливый Львов и милый Иван Хемницер. Эмма. И ее вспоминал. Ссору с немцем, зловещие звуки его возмущенной скрипки. Какие злые силы поднимались со дна души Лохмана, и что он за злодей? Приблизившись к петербургской заставе, Михаил задумался, ехать ли ему на Васильевский остров в прежний дом или поискать новую квартиру. Быстро нашел себе оправдание, да и любопытство заедало из-за тех двоих в черных капюшонах. И на Васильевский остров. Эмма встретила его так, будто и не было разлуки. Она не изменилась, только держала теперь табакерку и нет-нет прикладывалась к ней, чихала и весело смеялась. От Лохмана он услыхал обычное ворчание. «Доннерветтер, Мишель, черт возьми, приехал, когда надо. Зергут, работа много, будешь работать?» Немец получил заказ собрать бригаду потолочников, расписывать потолки в загородном царском дворце великого князя Павла Петровича. «Много работ, много денег. Серая краска, серая потолок. Рисунки, греческая мифология. Лестница высокий, голова кругом. А ты, юнге, зергут». В сером камзоле, худой, он ходил по комнате, потирая руки. Седые волосы его развивались, он был похож на помешанного. «Ну, будет, будет», — остановила его Эмма. «У меня есть кое-что получше ваших потолков. Кофе и мадера. Будем пить». Глаза ее, как черные ягоды, сверкали, а каштановые волосы, казалось, стали еще волнистее. Но каково было удивление Михаила, когда следующим воскресным утром, он еще не встал с постели, увидел он, что у ворот их дома остановился экипаж, и из него вышел, направляясь к двери, Василий Васильевич Капнист. «Здесь живет мастер Лохман». Эмма провела его к Лохману, а до Михаила сквозь перегородку донесся разговор. «Просьба друга. Сделай шкафчик, дамский, на две стороны дверцы и на каждый рисунок, вот этот». Еще большее удивление испытал московский гость, когда увидел у Лохмана рисунки для того шкафчика. На одном он не без труда узнал Хемницера, то был его портрет, но какой, преувеличенно толстогубый, преувеличенно курносый. На другом рисунке девица, убегающая от всего означенного курносого образа, вернее, образины. Присмотревшись, Михаил узнал Машу Дьякову. Что бы это значило, к чему? Горестное чувство овладело Михаилом. Это проделка Капниста или Львова? Кто из его кумиров задумал подшутить над Иваном Ивановичем? Впрочем, по трезвому размышлению Михаил решил, что еще неизвестно, для кого предназначался шкафчик, так что, возможно, Хемницер никогда и не узнает о нем. И все же. Не знал Михаил, что таким способом, уезжая в Тверь, Львов решил пошутить. Хотел выместить свою ревность. Пусть его невеста, открыв шкафчик, посмеется над неудачливым соперником. Смех — лучшее противоядие амурным чувствам. Оказывается, Капнист должен был вручить тот шкафчик Маше. Но удивительно, Маша стала так ласкова с Хемницером, что он растаял от полноты чувств и тут же сделал ей предложение. Шкафчик же Мария Алексеевна велела забросить на чердак, так, чтобы никто его не видел. Может быть, после того она встретила вернувшегося из Твери Львова грозными упреками? Ничуть не бывало. Тем более, что Львов, как обнаружилось из чувствительной их беседы, всю дорогу терзаем был раскаянием и сожалением. Разлука лишь усилила любовь, и, естественно, снова зашла речь о камне преткновения – об ее отце Алексея Афанасьевича. Машенька уже отвергла нескольких женихов, отец и матушка гневались, а время по своему обыкновению не просто текло, а, можно сказать, бежало. Маше, увы, было далеко за 20. И вновь Николай Александрович направил свои стопы к суровому обер-прокурору и выпалил со свойственной ему прямотой: «Мы с Машей любим друг друга, наши чувства совпали. Позвольте еще раз просить о руки вашей дочери». «Только с моими чувствованиями они не совпали», — пробурчал тот. «Сказывай, что поделываешь, чем живешь». «За прошедшее время я получил повышение по службе, сделал немало новых архитектурных проектов в Тверской губернии», — с достоинством ответствовал жених. Львов мог бы сказать о том, что прошел курс лекций в Академии наук, что знает несколько языков, что сочинил музыкальную кантату на три голоса и целую оперу, что в архитектурных проектах не повторяет чьи-то хвосты, а разрабатывает свой собственный русский стиль. Но, как умный человек, Львов думал, что и другие не глупые и должны понимать. И он молчал, не без горделивости, глядя куда-то в потолок. А может быть, в его взоре читались слова из басни Хемницера: «Глупец, глупец, хоть будь в парче он золотой, а кто умен, умен в рогоже и простой». Вспомнив, что Дьяков в прошлый раз ставил в упрек переводы Вольтера, добавил: «Не только состояние мое увеличилось, но и я не перевожу более Вольтера». «Все едино, как был ты вертопрах, так и остался», — рявкнул тайный советник, и Львов выскочил из комнаты, словно ужаленный. Здесь столкнулся с Машенькой, которая в волнении ждала окончания разговора. В ту ночь Маша заливалась слезами, и душа ее разрывалась от любви к милому Львовеньке. Что хорошо было в прежней российской жизни, так это свыше определенный порядок. Перемены были не внезапны, а ожидаемы. На Рождество и на Пасху устраивались балы, на мясоед играли свадьбы, в летние месяцы трудились на земле, осенью охотились, заготавливали впрок. И в один из рождественских дней в Петербурге назначено было обручение Василия Капниста с Сашенькой Дьяковой. Васьк смелый времени не тянул. С первого взгляда влюбился в Сашу, был обласкан и тут же сделал предложение. Алексей Афанасьевич Дьяков не препятствовал, ибо у жениха были не только имения в богатой Малороссии, но и родовой дом на Аглицкой, в столице. Совсем иное дело Львов. И служба незавидная, и родители мелкопоместные дворяне, и всего одно имение в Тверской губернии. Разве пара он одной из пяти дочерей грозного обер-прокурора Дьякова? Ситуация, можно сказать, шекспировская. Монтекки и Капулетти. К счастью, герои этой истории, Ромео и Джульетта, северного русского разлива. Там месть соседей, здесь разные ступени социальной лестницы. Там девочка-итальянка, здесь совсем иное, 26-летняя девица. Красавица с лучистыми глазами, умница, обладавшая голосом, способным взлетать от волшебного пьяно к сильным высоким нотам, была к быстротечности чувств ничуть не склонна. Любовь ее разгоралась медленно, но пламенела все сильнее, женихов отвергала одного за другим. Подруги и сестры уже называли ее старой девой, свет осуждал, и никто не знал, что не только в ее сердце навеки поселился Львовенька, но и в ближайшие дни назначено у них тайное венчание. Удалая голова, насмешник и острослов, избранник ее, как ни странно, не отличался пылкой смелостью в любви. Да и как тот нравоучительный век перенес бы излишнюю смелость. Утешение жених искал в разумных, разнообразных занятиях. Наука, искусство, архитектура, инженерное дело, музыка, поэзия — все занимало его. Львова уже называли энциклопедистом. Он же, возможно, убеждал себя, что неудовлетворенная любовь тоже есть источник знаний. Однако известно, что нет ничего мудрее судьбы, и у Львова нашелся смелый друг Василий Капнист, решительный и благородный, как Меркуцио у Ромео. «Я помогу вам тайно обвенчаться, я уже все обдумал. На Рождество». Машенька согласилась на негласное венчание, она была счастлива. И сразу две пары обвенчает в ту ночь священник на Галерной, Капниста с невестой Сашей и Львова. В том венчании принял участие и Миша, он был кучером. Вернулся поздно и, конечно, не мог заснуть. Опять вспомнился ему тот шкафчик с несчастным Хемницером, а под утро проснулся от диких звуков за стеной. то Лохман со своей скрипкой, что за чудовищные злые силы владеют человеком и поднимаются со дна темной его души. «Нет», — решил Михаил, — «не стану я более квартировать в этом доме. Бедный Иван Иванович, баснописец, только бы не увидал он того шкафчика. Впрочем, кажется, государыня хочет послать его за границу, не как в Турцию. Не проводить ли ему несчастного влюбленного?»